и знала, зачем виделась я с ним вновь. И осталось, только не надо мне всех этих взглядов. И лучше бы я матом вслед, только есть ли правда в этом? Как мне забыть его, мой самый грустный сон и этот телефон? Сдавай.